Все нам предание преодолимое милости и сиже нам Тебе, невеста Христова провождающим, и страданием тяжест это сердце в себе, и безрассудным бытие минующим, яко не пощадил еси сладкого живота в веки юности, яко презрел еси земное предлагаемое царство и блаженство, Ты же воспретил еси неполезный плач и суесловие, текущий скорее соединитесь через смерть своим возлюбленным, того ради слышавши, взывающий к Тебе сердцевая.